И мы завершаем уже второй модуль, говоря о любви и о том, как ее давать. И я хотела бы завершить это живыми рекомендациями. У нас, у человека, как у особи умной, образованной на сегодняшний день, имеющей чувства, мысли, подсознательные процессы, которые мы не всегда контролируем, у нас есть самоощущение, эго, самоя, то, что внутри нас ощущается как то, чем мы являемся. И мы можем осознавать, что мы думаем мысли какие-то, которые мешают нам. Мысль пришла к нам в голову, вертится в голове. Песня какая-то, которая нас достает. Вдруг мы взяли и подумали о человеке, которым не захотели думать. То есть мозг – это не мы. То, что делает наш мозг, это часть, которая руководится нашим подсознанием, да? Часть нас. Чувства пришли к нам, раз мы заревновали вдруг. Хотели мы этого? Да не хотели. Или раз там мы испугались, тоже не выбираем. Наш эмоциональный интеллект тоже периодически автономен от нас. Подсознание наше, почему мне этот чувак нравится, а этот не нравится? Я хотела бы наоборот, вот этот меня любит, и он богатый, а вот этот не любит и уходит от меня. Почему же я вот тому в спину смотрю, наглядеться не могу, а этот мне цветы носит, я его видеть не хочу. Казалось бы, да прикажи своему подсознанию поменять приоритеты, пусть этот круглолицый блондин тебе нравится, а тот смуглый брюнет, который на тебя немного положил, пусть он пойдет лесом. Нет, у нас же все работает иначе. Есть еще кто-то, кто нам не подчиняется, наши подсознательные выборы. Почему мы, например, любим рисовать, но не любим петь? Тоже есть не наша воля здесь. То есть, еще раз, возвращаясь обратно, есть нечто большее, чем наши мысли, наши чувства, наши выборы подсознательные. Это то, что вот издревле человек называет душой, наше самосознание. В данном контексте этих аудиоподкастов я называю это эго наше. То, где мы стремимся быть больше, быть лучше и руководить вот этими процессами жизни, чтобы это эго было, хорошо себя чувствовало и давало красивый аккорд внутри нас, нужно, чтобы наши мысли, наши чувства, наши поступки и наши отношения с миром нравились нашему эго. Нужно его обучить, обучить думать, обучить чувствовать, обучить понимать других людей, чтобы давать нужные сигналы. Это сложная работа. Психологи, психотерапевты вступают на этот путь, и когда они начинают углубляться в как устроен человек, они понимают, что это очень долгий путь. Чтобы пройти к себе, научить себя быть счастливым, научить себя быть полноценным, самодостаточным, самоактуализироваться, то есть становиться актуальным в новых условиях. Пришел новый возраст, ты поменялся, поменялся твой партнер, и ты поменялся. Поменялись приоритеты в страны, у семьи, и ты находишь в себе ресурсы становиться еще более оптимальным для новых условий. Это и есть красивое проживание жизни, счастливой жизни. То есть быть ресурсным в разных обстоятельствах, позволять себе не быть кирпичом, не ломать людей других, не ломаться самому, не трещать по швам каждый раз, когда жизнь тебе показывает, что она живая. И если мы начинаем воспитывать детей своих как кирпич, изначально ставя его в какие-то рамки, говоря ему, каким ему быть, может оказаться, что мы его просто приговариваем к тому, что ему придется разбиться о какие-то новые условия жизни, в которых ему будет больно жить в этой форме, которую мы ему придаем. Учить детей нужно жить и расти живыми, смелыми, сильными, самостоятельными, готовыми одному где-то пройти по мосту, прыгнуть, преодолеть себя, свой страх, свою лень, свои ограничения. И если мы это на начальном этапе уже сможем заложить как зернышко, посадить в фундамент, это прорастет, ему будет гораздо легче самому это потом дополивать, как-то домыслить, дорастить, чем если мы в самом начале, на самом базовом уровне начинаем строить какую-то халабуду, которая все равно в итоге рухнет с большой вероятностью. Но если даже не рухнет, то будет ограничивать этого человека очень сильно. Как бы прожить в дворце, который тебе построили родители, во дворце твоих целей, твоих окружения твоего, твоей профессии, там, ожиданий, да, вот этих вот родителей, это тоже тюрьма. И чтобы становиться живым, настоящим, нужно как-то от этой тюрьмы освободиться, соответственно, от вас. И нормальный возраст для любого человека, который придумала природа, это подростковый возраст, где у них появляется критическое мышление и достаточно громкий внутренний голос, где они начинают себя пытаться слышать, и еще и у них еще мышцы появляются, наращиваются взрослость, как будто бы. И вот здесь они еще тупят, они еще ошибаются, они еще делают мимо много, но уже хотят брать ответственность за это. Они говорят, я сам, я проткну себе нос, я на лбу себе набью татуировку. У кого хорошо пройдет, вот реально здорово пройдет переходный возраст детский? В каких семьях? Я скажу, у меня есть ответ, который тоже выверен сотнями часов терапии чужой. Свои, кстати, собственной жизни тоже. Если в семье были здравые правила, рамки, обязанности, то, что ребенка делало сильнее с каждой минутой, делало его взрослее, освобождало его от своих взрослых аккуратненько, то к 12 годам у ребенка будет не только природой обозначенное стремление к освобождению от родительских ценностей, от их ресурсов, то есть переход в свою собственную жизнь под свою собственную ответственность. Но еще и навыки для этого. Уже ощущение цены того, сколько стоит взрослость. Если ваш ребенок сам свою гирьку таскал, и вы ему с любовью это позволяли, а даже там, где он хотел соскочить в лень, в безответственность, в отсутствие обязанностей каких-то, да, может, прокатит. Очень у многих детей такая мелькает история. А вы все равно так аккуратненько, ну да, сынок или доченька, я понимаю, это тебе не очень нравится вставать вот в эту школу или там убирать за собой носочки, но ты, пожалуйста, будь добр, делай это твоя история, она тебе нужна. И ты берешь эту гирьку и обратно ему положил, и он продолжает с ней наращивать свой авторитет, свою силу, свою взрослость. И когда подступает переходный возраст с потребностью бахнуть по всем родительским ценностям и показать свое «я», свое эго, свои потребности, сказать «я тоже хочу», у тебя уже мышцы будут похожие на то, что это поддержит. То есть у тебя будет уже и опыт, и знание того, что такое взрослость, зачатки ее, самостоятельность. Чего я хочу сказать этим подкастом про любовь? Во имя любви, во имя свободы, своей собственной и ваших детей, их будущей свободы, не дай бог, не сегодняшней при вас, а той свободы, которую они обеспечат собою, закроют своими деньгами, закроют своими усилиями, своей силой воли. Вот во имя тех их свободных, ресурсных, счастливых, здесь и сейчас прекратите суррогатничать, функционалить, переходите на настоящий язык близости. Это окупится 100 крат. А дальше давайте разбираться, что еще нам нужно для счастья детей. А кто захочет углубиться в любовь, переслушайте предыдущие модули.